Шизуй настороженно смотрела на неизвестного. Мальчику было лет 17, может, и больше. Тюка плохо умела определять возраст на глаз. Выглядел он сносно. Прилично одетый, опрятный, со смешной копной на голове, раздуваемый усиливающимся ветром, на бомжа, алкоголика или наркомана не походил. Шизу вгляделась пристальнее. Глаза большие, серые, а взгляд доброжелательный и мягкий, на насильника, маньяка и извращенца тоже не тянет. Наверное, и ничего плохого не сделает. Потерялась немного. Или это меня потеряли? Шизу открылась собеседнику и горько вздохнула, опустив голову на колени, пробурчала. Вообще без малейшего понятия, где нахожусь я, мои подруги и остальные. Мы просто хотели отдохнуть, собрались, поехали и... Дальше темнота. Ничего не помню, хоть ушатайте. Хотя нет, лучше не надо. Лицо парня исказилось в мыслительном процессе. Позже он с опаской спросил, будто сам, подобно Шизуй, побаивался ее. Ты шиноби. Шизуй еще пару секунд сидела, не двигаясь, а после, когда смысл вопроса дошел до нее, она подняла голову и посмотрела на незнакомца уже как на душевнобольного. Че, ты шиноби или нет, угарыш? Каланза нервно усмехнулась, но парниша был на полном серьезе и даже помрачнел, подумав, что ответ положительный. Пришлось скорее выдать, нет, я не шиноби, а к чему ты? Тогда давай, идем. Мальчишка внезапно вскочил на ноги и с улыбкой протянул Каланза руку. В голове Шизуй благополучно произошла ошибка 404, она даже не знала, что думать и чего ожидать. Она на автомате подала руку в ответ, принимая помощь, и встала. Взгляд стал отрешенным. Шизу анализировала ситуацию. Как так получилось, что она поздним вечером идет куда-то с незнакомым парнем? Почему он спросил, шиноби она или нет? Обычно только анимешники знают значение этого слова. Может, он тоже атаку? Или я попала в мир Наруто? На лице телеги нарисовалась кривая улыбка. Пиздец. Незнакомец заботливо взял у спутницы одну из ее сумок и позже привел девушку в свой домик, расположенный в глуши леса. У Тюки ёкнуло сердце. Дом походил на жилье Сисиновых, хоть и был в два раза меньше. Она в ужасе заметала взгляд по сторонам, ища путь к отступлению. Но попавшийся на глаза огород, полный урожая, и загоны с лошадьми и барашками немного успокоили ее. Дом фермеров. Всего лишь дом фермеров, не людоедов. Убеждала себя Шизу. Я Киоши. Внезапно кинул он через плечо, напугав девушку, так как вспомнил, что не представился. Телеги. Промямлила Тюка, ошарашенная японским именем нового знакомого. Прости, как? И намерянка растерянно моргала. Обдумав все за один миг, она повторила. Шизуй. Шизуй Каланза. Дойдя до крыльца, Киоши открыл входную дверь и пропустил гостью в свое жилище. Та несмело прошла внутрь и, втянув голову в плечи, осматривалась, уже подсознательно сравнивая этот дом с домом Сисиновых. Тот ужас ей не забылся. Однако все обошлось. Внутри было тепло, светло и уютно. Правда, потолки слегка давили низостью, облезлые стены да скрипящие под ногами половые дощечки изрядно напрягали. Зато не было той мрачной атмосферы и запаха сырости. Киоши. Полная краснощекая женщина прибежала встречать сына и наткнулась на незнакомку в родной прихожей. Киоши выплыл из-за спины Шизуй. Мать круглыми глазами смотрела то на него, то на девчонку, и лишь через минуту позволила себе задать вопрос. «Кого это ты привел?» «Здрасте». Тюка надеялась, что ее не прогонит, и для заработка баллов хотела пожать руку, но от чего-то издала низкий поклон. Как так произошло? Загадка. Действие было почти рефлекторным. Настолько, что телеги сама себя испугалась. Появилось чувство, будто она совершила нечто непристойное и по каланзовской части противоречивое. «Здравствуй», не менее испуганно кивнула женщина и впилась глазами в сына, немедля требуя ответ. «Киоши, это Шизуй Каланза», неправильно представил парень девушку. Та тяжело вздохнула. «Шизуй, а это моя мама, Акеми Ташира, Акеми», протянула телеги, в голове которой тут же всплыл образ Аи. В последний раз Тюка видела ее перед заходом в автобус. А им тогда стояла в компании Жанны и других одноклассников, мило беседуя с ними, в упор не видя бывших подруг. Интересно, где она сейчас? Что за шум? Выпав из реальности, Шизу не заметила, как пришел отец Киоши. Крепкий высокий мужик издал испуганное «у», когда увидел иномерянку. Неужели у нас гостья? Теперь уже вся семейка смотрела на нее. Она скукожилась, как червячок, нервничая и смущаясь. Тюка на миг закрыла глаза, а открыв, хотела оказаться в том конце автобуса вместе с Ику и Мицу и с облегчением понять, что то был всего лишь сон. Такой реалистичный, пугающий, но все же сон. Шизуи открыла глаза. Она все еще находилась в чужом доме, в окружении чужих людей. Их восторженные взгляды внимательно скользили по ней, изучая, как экзотическое животное, которого они никогда в жизни не видели. Ведь что-то в девчонке было необычным, странным, другим, будто не из мира сего. Я, Телеги, робко держала себя за предплечье. Я Шизуи, Каланза Шизуи, рада познакомиться. Неведомая сила опять заставила ее поклониться. Тюка добродушно улыбалась семейству, а в мыслях в панике кричала. Прошло не более 5 минут, а Тюка уже сидела на коленях за низким-низким столом на кухне, с отрешенным видом осматривая наподанную к ужину рыбу с рисом и 3 легкими салатами. Все было настолько чужим и японским, Шизуи даже не знала, что делать и куда бежать. Она оказалась в параллельном мире. В мире, откуда к ним, Шикуцуёми, 4 года назад прибыли Акацуки. В нарисованном, придуманном каким-то левым азиатом мире. Телеги горько вздохнула. Что-то в ее обычно задорных глазах вдруг погасло. «С тобой случилось что-то плохое». Акёми, сидя напротив, почувствовала неладное. «Я, мы, с подругами, мы просто хотели отдохнуть». Шизу смотрела сквозь еду и стол. «А потом что-то случилось, и я оказалась в лесу, одна». «Ма!» – ахнула женщина, в порыве эмоций приложив руку к сердцу. И намерянку напрягла подобная эмоциональность, свойственная японцам, отчего она невольно дернулась. «И потом тебя нашел наш сын». «Верно», — ответил за нее Киоши. Он восседал по левую сторону от гостьи, а его отец — по правую. Иоши Кызу, так звали главу семейства, того самого мужчину с острыми чертами лица, кучей морщины, как упомянутого Масаши Кишимото, узкими глазами. Он не отрывал взгляда от телеги. «А откуда ты родом, Шизуи?» «Я». И намерянку застали врасплох. Она судорожно начала перебирать ряд вариантов ответа. «Из страны лис, зву, дождя». Тюка ожила, приободрившись, и подарила хозяевам дома ослепительную улыбку, чтобы не сомневались в ее правдивых словах. «Я из Амигакури, Иоши, Иош, Иоши Кызу», напомнил внешне суровый, но на самом деле наивный и добрый отец Киоши, нисколько не заметив наглой лжи. «Можешь называть меня просто Иоши». «Хорошо, Иоши-сан». Каланза понадеялась, что правильно использовала суффикс. Судя по нулевой реакции собеседника, все так и было. «Страна дождя», — протянула Акёми, задумчиво посмотрев в потолок, словно информация об Ами была написана где-то там. «Она очень далеко от страны молнии. Так я в стране молнии». Тюка едва не вскочила на ноги от такой подставы. Разинув рот, она растерянно метала взгляд. «Занесло так занесло. Ты знаешь, как попала сюда?» — спросил Иоши. «Да вообще хазе». Шизуи осеклась и прокашлялась, то есть, без понятия, я вообще ничего не знаю о стране молнии, как же мне выжить здесь, грустная мина тронула лицо иномерянки, вконец опечалившись, Каланза едва сдерживала слезы, Киоши и его родители испугались, услышав первый всхлип, почему именно я, горько заныла телеги, из глаз хлынули прозрачные капли, почему страна молнии, почему этот мир, почему я, возможно, хозяева дома что-то и поняли бы из слов Шизуи, если бы она не мямлила все себе под нос, давясь слезами. Киоши в ужасе вскинул руки перед собой, боясь плачущей девушки, как разбушевавшегося огня. Иоши серьезно задумался. Акёми ободряюще похлопывала гостью по спине, жалея и успокаивая, как и подобает маме. «Домой, хочу домой», — молила Шизуи, а перед глазами все держала образы семьи. Веселого деда, хмурого отца, вредных брата и сестер, и о руке, невозмутимую, но при этом легко улыбающуюся ей, домой. Бежали секунды, с ними уходили и минуты. Голос Тюки становился все тише и тише, пока совсем не затих, лишь судорожные всхлипы продолжали вырываться наружу. «Завтра возьмем 2 лошади и отправимся в путь», — вдруг заявил Иоши Кызу. «Не волнуйся, дитя, я верну тебя домой. Все будет в порядке. Я с вами, отец». Воинственно воскликнул Киоши, однако его пыл быстро остудили. «Нет», — сказал, как отрезал Иоши. «Путь долгий, лучше останься с матерью. Но, отец, вернете меня», — недоуменно повторила телеги, шмыгнув носом, услышав, что речь зашла о ней. «Вы хоть знаете, насколько мой дом далеко?» «Знаю», — кивнул Иошикозу, не подозревая о параллельном мире. «Два дня до страны Мороза, оттуда пару часов до страны горячих источников. У меня в столице как раз есть дела. Я провожу тебя до границы страны, но там буду вынужден покинуть тебя. Но дам карту и объясню, как добраться до Амигакури». «Амигакури», — грустно протянула Шизу и вдруг поняла, что будет не так уж плохо оказаться там. Ведь страна дождя, страна Пейна, а он пока что единственный, кто может помочь ей вернуться домой. Страна горячих источников граничит с ними. Каланза вытерла слезы рукой и вновь зашмыгала, постепенно приходя в себя после небольшой истерики. «У меня все плохо с географией». «Нет, Шизуичан», — покачал головой Киоши. «Юнокуни граничит с Хинокуни». «Хинокуни», — телеги опешила. «Страна огня». «Да, я дам тебе мою карту с маршрутом. Там все будет написано и помечено. Главное, не сходи с обозначенного пути. Если будешь ехать без перерыва, то окажешься в Аме через неделю-полторы». «Хорошо. Спасибо вам. Спасибо, что протянули руку помощи. Поблагодаришь, когда будем расставаться на границе», — хохотнул Иоши, и внезапно решил спросить самое важное. «А ты на лошади-то верхом ездить умеешь?» Тюка, просияв, кивнула. Улыбка вновь озаряла ее лицо. Шизуи не помнила, когда в последний раз ела, потому с легким ужином Акеми покончила очень быстро. Было уже поздно, пора ложиться спать. И делать это Тюка должна была в небольшой комнате Киоши, на футоне. Пародия Ташока наименовала его телеги и сама же посмеялась над своим замечанием, а парень, услышавший это, юмора не понял и не оценил. Акеми весьма кстати дала гостье полотенце и халат, ведь Тюка как раз минутами ранее грезила о душе. Поблагодарив хозяйку, девушка ретировалась в ванную комнату. Она была маленькой и незамысловатой, но чистой и годной для всех гигиенических процедур. «Ну, собралась Шизу с силами, пора привести себя в божественный вид». Через час водные процедуры были успешно выполнены, волосы высушены. Шизу крутилась в белом халате перед зеркалом, но рассматривала не одежду, а волосы. Они изменились. Сама телегия изменилась. За один неполный день, черт подери, вообще пиздец какой-то, я фигею, — тихо произнесла иномерянка, рассматривая свою прядь, как нечто неземное. Сокрушительный пиздец. Как такое вообще произошло? Только утром Тюка расчесывала свои волосы, избавляясь от взрыва на голове после не совсем длительного сна. Тогда они были прямыми, мягкими, имели нежно-шоколадный, как у плитки Дав, цвет. А сейчас, словно по чьей-то неудачной шутке, стали гибридного коричнево-рыжего оттенка, жесткими, как сено, и торчали елочкой, как у джираи. Поход к парикмахеру днями ранее оказался бессмысленным. Короткие, едва достигающие лопаток волосы всего за пару часов, отросли до филейной части. «Вы гоните», — зашипела Шизуй на свое отражение, хотя ни к кому и не обращалась, — «гоните. Смеетесь надо мной, наглым образом издеваетесь. Подонки. Чем я все это заслужила? Мои прекрасные волосы, верните мне мои прекрасные волосы». Никто ей не ответил и ничего не вернул. «Я, черт возьми, как крашеный джирая», — ругнулась она, дергая себя за пряди, чистые, вымытые и высушенные, но такие чужие. «Боже, даже мое лицо, оно японизировалось». Черты лица и вправду преобразились. Вроде что-то родное и осталось от телеги, но очевидные поправки все же были внесены. Словно мир шиноби пытался изменить девушку, но и иномирянское происхождение и суровые кыргызские корни не дали взять над собой вверх. И теперь какая-то смесь вселенных вылилась на личико младшей Каланза. Скулы выпирали отчетливее, нос сузился, глаза стали больше, она выглядела, как утонченная японка, но при этом еще не растеряла всю бойкость кыргызки. Фирменные метытовские карие очи исчезли, оставив после себя лишь темноту. Радужная оболочка стала полностью черной и сливалась со зрачком, как у папы, — подумала Шизуй, глядя на себя в зеркале и вспоминая холодную черноту глаз отца, в которой можно было захлебнуться и утонуть. В чужом доме, с неизвестным будущим, с перевернувшейся жизнью, одна в мире шиноби. Тюке не понравилась собственная грустная мина, она решила приободрить себя же, шутканув: «Ну, зато я перестала быть грозным узкоглазым кыргызом». Шизуй криво улыбнулась: «Теперь я черноглазый одинокий иномеренец». Улыбка долго не продержалась. Тут же спала, стоило вспомнить об Аруке и Айдай. Интересно, где они сейчас? Девушка, которую Тюка наблюдала в отражении, выглядела очень грустной. Живы ли? Или даже не перемещались сюда? Я дам карту и поясню, как добраться до Амигакури. Если будешь ехать без перерыва, то окажешься в Ами через неделю-полторы. Рыжий, ты ведь поможешь, да? Тюка вспомнила, как Пейн чуть ли не стрелял молниями из Риннигана, когда очнулся в их зале связанным со своими подчиненными. Полуулыбка тронула ее губы. Ты в долгу. Вы, Акацуки, все в долгу. Вы обязаны помочь. 7 часов назад лишь пара метров разделяла Шикуцуми друг от друга. Никто их не разлучал, они сами разошлись в совершенно разные стороны, так и не поняв, как близко были друг к другу. Теперь встретятся они еще не скоро. Если, конечно же, выживут в этом мире. Примечание к части. Аил, село Скоргызского. Эже, так обращаются к девушкам, женщинам, бабушкам, которые старше тебя самого. Ямагакури, такой деревни на самом деле нет в каноне. Ма, боже мой, с японского. Глава 2. Кумагакури. И Курами, постепенно приходя в сознание, тихо застонала от головной боли. А все из-за громких голосов шиноби облака, в панике пытающихся решить, что делать с этой непонятной девчонкой. Бледная черноволосая чужестранка появилась неожиданно, как призрак, в один момент разбудив их, сенсоров, выбросами своей странной чакры направо-налево. Так что же нам, черт возьми, с ней теперь делать? Растерянно спросил один из часовых, неловко переминаясь с одной ноги на другую. Он был большим, загорелым и в очках. Трое мужчин встали в треугольник, в центре которого распласталась бессознательная Аруки. До деревни скрытого облака было всего ничего, но это как раз таки и обременяло. Рейкаге сама не помилует нас, если мы принесем вражеского шиноби в деревню. Все продолжал паниковать он, разрываясь между долгом и человечностью. Но посмотрите на это с другой стороны. Девчонке нужно в лазарет. Она же почти сгорает от переполняющей изнутри энергии. Из ума выжил. Мы даже не знаем, откуда она. Сейчас хоть и мирное время, но нельзя вот так просто брать и врагов лечить. Отчеканил другой, низенький и ущербный мужичок с рыжей шевелюрой. Предлагаю отнести ее к Ришиби, он ведь у нас мастер по допросам и пыткам. Тогда уж точно получим о ней всю нужную информацию. А может, она все-таки не шиноби, наивно предположил первый. Смотрите, у нее ведь нет ни оружия, ни банданы, об одежде я вообще молчу. В такой неудобной форме даже по деревьям передвигаться сложно. Нет, резко отрезал третий, являющийся главой и головой всего облачного трия. Блондин, стиснув зубы, пристально наблюдал за иномерянкой, словно вот-вот ждал от нее удара в спину. Тем не менее Аруки все продолжала лежать и хмуриться в беспокойном сне. Она кунаичи, и наверняка беглянка, раз не носит ничего того, что показывает ее принадлежность к родной деревне. Такого количества чакры просто не может быть у гражданских, вы сами понимаете. Да и сама чакра необычная, смею предположить, что это какой-нибудь улучшенный геном. И что же, девушка не из облака. Допустим, она действительно неудачно замаскированный под простого жителя шиноби. Даже так, я не могу быть стопроцентно уверен, что, случись с ней что-то плохое, и так несладкие отношения с другими деревнями не станут совсем ужасными. Может даже встать вопрос о войне, рассуждал главный, вгоняя в ужас и недоумение своих товарищей. В любом случае нужно отвести ее к Рейкаге сама. Пускай сам решает, что с ней делать. Тогда так и сделаем, кивнул рыжий коротышка. Приведем ее в сознание, когда окажемся в деревне, а после отведем к четвертому. Темнота повсюду, лишь звуки сопровождали былую картину. Скрип шин, скрежет металла, что-то пробивает стенку рядом. Все кричали, все напуганы, всем страшно. Внезапно появилось осязание. Что-то липкое и неприятное стекало по животу вниз. Но боли не было, ничего, кроме страха. Сознание снова растаяло, пропадая и уносясь далеко. И Курами закашляла от резкого неприятного запаха, что так неожиданно ударил по носу. Полностью открыть глаза долго не получалось. Освещение в комнате нагло слепило, не давая нормально зреть. Но когда это все же произошло, Аруки скорчила недовольную мину. Что-то ей не понравилось с первой же секунды. Что-то было не так. Смоляные глаза на свет казались крупными жемчужинами и нервно метались из стороны в сторону, что-то выискивая. Разум постепенно приходил в себя и уже с просонья начал подозревать неладное. Помещение было просторным. Спина ныла от продолжительного лежания на холодной поверхности. Какого? Каланза резко приняла сидячее положение и сначала недоуменно взглянула на мраморный пол, на котором имела честь быть, а лишь потом на окружающих ее людей. Я что, в психушке? Да, все было светлым и белым, но трое незнакомцев никак не походили на санитаров или врачей. Один из них напомнил Экутериона, того хитрожопого карлика из «Игры престолов», хотя этот мужик не был настолько уж мелким. Просто выглядел не совсем статным на фоне двух своих товарищей, блондина с длинной шеей и плечистого смуглого очкарика. А руки даже разинула рот, чтобы что-то сказать, но слова так и застряли в горле, не желая выходить наружу. Только и вырвалось многозначительное междометие. «Очнулась, наконец-то», строго произнес тот блондин, и кумысленно сравнила его с принцем Чермингом из Шрека. Прям копия того надменного персонажа мультика, правда, отличается лишь епаностью. «Где я?» В памяти всплыло то, как она вместе с Тюкой и Айдай бились с одноклассниками за место в конце автобуса. Вновь оглядевшись, Ику не увидела никого из подруг или знакомых. «Что? Что произошло? Не ты здесь задаешь вопросы?» Вскрикнул рыжий Типатерион. А руки обомлела от его наглого тона речи и ошарашенно глядела то на него, то на остальных мужчин. Почему с ней говорят так грубо? Почему она вообще очнулась на холодном полу, а не на кушетке или подобном? «Это точно не больница», — констатировала она очевидное и съежилась, чувствуя себя перед этими людьми врагом народа. «Назовись, девчонка», — потребовал эдакий Черминг. Выкурами тут же взбунтовалось что-то каланзовское, требующее не подчиняться и не говорить со всякими нахалами, позволяющими себе черти что. Страх перед неизвестностью был подавлен гордыней. Встав на ноги, Аручванна вскинула подбородок, одарив незнакомца надменным взглядом. Она хотела было уже упереть руки в боки и начать словесную потасовку, предъявляя свои права, но не смогла этого сделать. Запястья рук были скованы черными наручниками, да такими тяжелыми, что даже удивительно, как Ику сразу не заметила их. Пыл ее окончательно стих, когда она и на ногах обнаружила цепи, а руки бросила в пот. «Меня взяли в рабство. Лучше назовись по-хорошему», — посоветовал до этого отмалчивающийся очкастый. У него была выпечена нижняя челюсть, будто кем-то неловко вывихнутая в бою, и он почему-то был ассоциирован курами с Канье Уэстом. «Тирион, Черминг и Канье. Зашибись». Ару долго буравила их испуганным взглядом, уже проникнув в суть всей ситуации. Частично, естественно. Мет этого Аруки, все же решив не связываться с по-плохому, представилась она. «Ару, кто?» Тирион скорчил брезгливую рожу, и намирянское имя ему пришлось не по душе. «С какой целью ты пришла в нашу страну? Что ты делала у нашей деревни? Почему у тебя так много?» «Не так сразу», — перебил своего товарища главарь. «Вопросы буду задавать я. Повтори свое имя, страна, деревня». И курами нахмурилась, изображая мыслительный процесс. Она растерянно пробежалась глазами по помещению, той самой просторной светлой комнатке, выглядящей как клетка для душевнобольных, в поисках хоть какой-то зацепки. И таковая все-таки нашлась. Прям под носом. Точнее, перед носом. Нет, невозможно, бред какой-то. Одежда. Чертова одежда этих троих мужиков все это время напрягала руки. Девушка уже видела подобную, да не один раз. Но то было так давно и на экране телевизора. Темно-серые кофты с белым жилетом поверх, закрывающим только левое плечо. Перчатки со странными узорами и подсумки с ножами. Неформальная обувь а-ля сапоги с открытым передом и банданы. Чертовы протекторы с причудливым символом облаков. И курами перекосила. Она отступила на шаг, забыв про цепь, которой связали ее ноги, и неуклюже плюхнулась задом на пол, холодный, белый, как и все вокруг. И намерянка в ужасе поползла назад, подальше от этих трех, шиноби. Что с ней? Испугался Канье, из-под затемненных очков обеспокоенно глядя то на девчонку, то на товарищей. Черминг молча направился к Каланзе. «Не подходи, не смей», — истерично вопила Ику, отползая назад и вертя головой. «Не трогайте меня, нет, успокойся, или придется применить силу», — предупредили ее. А руки спиной наткнулась на стену. Больше отступать некуда. Она вскинула голову, уставившись на бесстрастного блондина и его взбудораженных друзей позади. «Что с ней такое?» — шикнул Типатерион, наблюдая за реакцией девушки, изучая ее мимику, движения, эмоции. «Где моя сестра? Где подруга? Где автобус? От паники к глазам подступили слезы. И Курами прерывисто задышала, не слыша ничего, кроме бешеного стука своего сердца. Что это за страна? Какого хрена я вообще здесь? И кто вы, черт возьми, такие? Да замолчи же ты, успокойся. А руки зажмурилась, прижала к себе колени и уткнулась в них. В горле встал ком. Кажется, те трое что-то твердили ей, возможно, угрожали или пытались пойти на компромисс, неважно. Ику их уже не слышала. Собственные всхлипы затмевали все прочие звуки. Но один звук был отчетливее остальных, то открылась дверь. Каланза каким-то образом почувствовала, как в комнату проник кто-то новый, тоже незнакомый и чужой, тоже шиноби. Даже не видя присутствующих, Икурами поняла, что их стало четверо. Все словно излучали какую-то вибрирующую и при этом невидимую энергию, чувствующуюся третьим глазом. Ару подняла голову и сквозь пелену уставилась на пришедшего. Ей оказалась девушка, невысокая, стройная, с глубоким декольте. Старший Каланза, несмотря на всю ущербность ситуации, сразу же понравились ее аккуратно завязанные блестящие белые волосы. Шмыгнув носом, Аруки с настороженностью и нескрываемым интересом взглянула на смуглянку. Ей показалось, что она видит эту девушку не в первый раз. «Мабуи-сан». Часовые уважительно поклонились, и Курами округлила глаза. «Мабуи». Она вмиг вспомнила ее, вечно серьезную помощницу Рейкаге. «Рейкаге! Рейкаге!» И Курами снова кинула мимолетный взгляд на повязки на лбах мужчин. Символ, похожий на облака. «Неужели, я?» Каланза нереально тормозила, но после такого шока и потрясения это было вполне простительно. «Я вижу, наша гостья уже очнулась», — ровным тоном выдала та. Ару посмотрела на пол, на котором сидела, на цепи, в которой была заключена, и заключила, что ни черта она здесь не гостья. Пленница, заложница, потенциальный враг и намерянка. Ику снова переклинила. «Отведите ее к Рейкаге сама, Хай!» — отозвались те трое. И Курами заставили подняться и, крепко держа, чтобы не убежала, повели прочь из светлой комнаты. Они вышли в коридор и куда-то направились. Проходя мимо огромных, в ряд идущих окон, Ару увидела за ними множество скал, в которых и виднелись всякие постройки. Солнце ярко светило, и, судя по развивающейся листве кустов, отчаянно дул ветер. Облака лениво летели по велению ветра, так плавно и ненавязчиво, походя на легкий туман. Рейкаге. Шиноби, облака, Наруто, хренов мультик, я попала в мультик, в чертов японский мультик, мысленно сокрушалась Каланза, а когда оказалась перед огромной темно-коричневой дверью, позволила себе подвести логический итог. Я в мире шиноби, в стране облака. Мабуи деликатно постучалась, а после громкого «войдите», растворила дверище и, отойдя в сторону, услужливо пропустила и намерянку, и часовых. Сделав лишь шаг внутрь, и Курами сразу же поймала взглядом хозяина, босса сего места. Высокий потолок, прекрасный мраморный пол, величавые столбы, пышные кусты и солидные оконища – вся эта прелесть интерьера меркла на фоне громадного широкоплечего мужика, смуглого, как зерна кофе, и светловолосого. Его брови, усы и борода кричали о брутальности и грозности, а хмурый взгляд узких глаз, казалось, мог убить на месте. «Эй, Яндэми Рейкаге!» Показался Аруки скалой, которых в этой местности было дофига и больше. Да что же, он был всем скалам скала, таким, что скала Джонсон нервно курил бы в сторонке, столкнись он с этим перцем. Ристлер, ристлерще, мысленно пискнула Ару, едва не уменьшившись под тяжелым взором мужчины, что пал на нее почти сразу после прихода в столь огромный кабинет. Так это и есть та девчонка, о которой вы мне все мозги проели. Голос Каге прозвучал как гром средь бела дня, заставив Ику вздрогнуть всем телом и чуть было не подскочить на месте. «Да-да, Рейкаге сама». Черминг растерял всю свою хладнокровность и смелость, стоя перед столом грозного правителя. «Мы засекли ее в нескольких километрах от деревни», — залепетал Тирион, будто не отчет докладывая, а оправдание на суде. «Вы посмотрите на ее вид, на лицо». И Курами оскорбилась и жутко захотела взглянуть на себя в зеркало, а ее чакра никогда с подобной не сталкивался. «Эта девчонка странная, с ней что-то не так, Рейкаге сама, я вас уверяю». Эй хмыкнул и раздраженным взглядом впился в бедную тушку Ику, которая едва не испустила духа такого. А Руки впервые почувствовала себя мышкой, на которую пал пристальный взор голодного кота. А норки, куда можно убежать и где спрятаться, увы, не было. Рейкаге долго буравил девушку, молча и не двигаясь, и лишь через минуту, показавшуюся всем вечностью, издал: «Кто ты такая и откуда пришла?» А руки. Она осеклась, Каланза, и зажмурилась от своего же фейла. То есть, точнее, я не. Ику тяжело выдохнула, сдавшись. В голове все перемешалось. Забыла свое имя или пытаешься придумать поддельное? Эй гадко усмехнулся. Икурами едва не расплакалась от слишком сильного давления. У меня два имени. Неловко выкрутилась она. Так назови же оба. Нетерпеливо потребовал правитель облака, едва не стукнув кулаком по столу. А руки. Все присутствующие нахмурились. Кыргызское имя резало слух. Но, лучше Икурами. Икурами из Каланза. Каланза Икурами. Ару растерялась еще больше и потупила взгляд. То есть, просто Икурами. Икурами Каланза. Откуда ты, Икурами Каланза? Прогремел голос Каге. Ару, не смея даже слюну сглотнуть, хрипло отозвалась. Из Кыргызстана. Буркнула она правду, не видя смысла скрывать свое происхождение. Что? Громче. Не услышал Эй и поддался вперед. Икурами зажмурилась и выкрикнула. Из Кыргызстана. Из столицы. Что? Смуглое лицо Ристлера исказилось в гримасе. Что это за страна такая? Это страна. Страна небесных гор. Ару от безысходности начала нести фигню и мысленно фейспалмила от своих же слов. Страна небесных гор, в которой есть деревня, скрытая в деревня скрытых машин. Ей вдруг показалось, что вроде все логично, и она кивнула в знак подтверждения. Да, что? Лицо Рейкаге так исказилось, что теперь он уже походил на освирепевшего зверя. Ику в мыслях сравнила его с разгневанным кабаном, точнее, с кабанищем. От этой страшной картины перекрестилась, сдалась и решила больше не играть с огнем. Она обреченно произнесла: «В общем, я из другого мира, из параллельной вселенной». Глаза часовых полезли на лоб. Мабуи нахмурилась. Рейкаге зарычал: «Что? Ну, я пыталась». А руки пожала плечами. «Уж лучше правду рассказать, чем рисковать жизнью за небольшую ложь. Ну, а что? Акацуки все равно поблизости нет, а здесь хотя бы этот громила Каге мне поможет. Наверное, ты меня за идиота держишь, девчонка». Ику вдруг поняла, что сейчас ее последний шанс убедить злобного Ристлера в своем иномирянстве. Скрипя сердце, она стала импровизировать. «Хотите верьте, хотите нет, но я действительно из другого мира. Жила в стране под названием Кыргызстан, в городе Бишкеке. И вот по необъяснимым причинам вдруг оказалась здесь, в другом мире. Знаю, звучит безумно, но...» Рейкаге подскочил со своего места, и Аруки заткнулась, подавившись на полуслове. Под пристальные взгляды присутствующих, уже предвкушающих увлекательного зрелища, он сократил дистанцию между собой и иномерянкой до метра. И Курами не дернулась, не съежилась, не заверещала пронзительным голосом, нет, лишь шумно сглотнула под его тенью и, тяжело вздымая грудь, ожидала худшего исхода. «Из другого мира, говоришь?» – прошипел он низким басом. Ару загнанно глядела на Каге, не смея отвести взгляд. Он вдруг усмехнулся, а затем прокричал: «Так докажи же!» Каланза рефлекторно отступила на шаг, испугавшись громкого крика. Звякнули черные цепи на ногах, и Курами совсем забыла про них, и потому, издав не очень некрасивое, как ни странно, русское слово, плюхнулась на пол, все такой же мраморный и твердый. «Сразись со мной, покажи мне свою силу!» Эй сжал руку в кулак и навел его на девушку. Кулачище был размером с голову Ару, и та, мгновенно представив последствия одного лишь удара Рейкаге, это нужно выделить. «Удара Рейкаге!» Вскрикнула и, отвернувшись, закрыла лицо руками. «Хватит!» Вырвалась из нее на русском, так неожиданно для себя, что Ику и не заметила, что сказала. Удара не последовало, а руки била дрожь. Потребовалась целая минута, чтобы иномерянка осознала, что ее не убили и она еще жива. Хоть и не смело, она все же решилась открыть личико и взглянуть на происходящее. Ее взгляд столкнулся со взглядом Каге, строгим и прямым. Правитель стоял на том же месте, в метре от Икурами. За огромной спиной, почти у входной двери, виднелись испуганные, но заинтересованные рожи его подчиненных. Рейкаге мог не излагать своих мыслей, Ару и так все поняла. Раз не силой, то чем же докажешь? Икурами внезапно сообразила, что обязана взять себя в руки. Нужно бороться за свою жизнь. Воспрянув духом, она приняла серьезный вид и хотя глупо отсиживалась перед двухметровым рестлером на полу, все равно горделиво задрала нос, вытянув шею, как лебедь, словами. «Я докажу все словами», а руки помяла губы, решаясь заговорить на другом, чужом для этих людей, но родном для себя языке. Язык сворачивался в трубочку, изворачивался, не зная, чего от него хотят. Сознание все еще помнило, знало русский, но светить своим знанием не желало. «Давай же, я смогу, я же сейчас говорю на японском». «Верно, нужно просто сменить язык, как на гаджетах. Просто сменить язык, алфавит, нужно всего лишь вспомнить алфавит. А, И, У, нет, не то, А, И, У, Э, сейчас, сейчас, А, И, У, да нет же, русский, нужен русский, А, Б, И, В, Г, Д, М, меня зовут Руки», заголосила наконец девушка с акцентом и тут же поймала ошарашенные взгляды. Никто из присутствующих ничего не понял. Каланза надрывалась. «Я из другого мира, из другого мира, и я не вру». С каждой секундой говорить становилось все легче и легче. Ику довольно улыбнулась. Языковой барьер рушился, акцент постепенно пропадал. «Я из Кыргызстана. Мы с подругами и бывшим классом ехали на Иссык-Куль, но произошла какая-то фигня. Я не помню, что именно случилось и как меня забросило в такую даль». Пускай не удивленный Райкаге, ни его не менее удивленные подчиненные не понимали ее, и русский язык противно резал им слух своей твердостью, Ару все равно продолжала говорить. «Но тем не менее я здесь, я с вами, персонажами манги и мультика. Вообще в шоке, как такое возможно? Чего только не бывает в нашем, в другом, неважно. Снимите уже с меня эту тяжелую хрень». И Курами кивнула на цепи, сковывающие ее конечности. Но никто из шиноби так и не шелохнулся. Все не могли прийти в себя. «Пожалуйста, снимите с меня это», сказала она уже на всем понятном языке. Райкаге сама ошарашенно проговорила мобы, косясь на босса. Названный находился в глубоких раздумьях. Райкаге сама теперь уже попробовал выйти на контакт часовой, прозванный Икурами Тирионом. Рыжий протянул правителю небольшую черно-золотую сумку. «Возьмите, это, ее». Тирион кинул боязливый взгляд на иномерянку. Та открыла рот в возмущении. «Это моя сумка», констатировала она сказанное рыжим. А руки хотела было вскочить на ноги, но одно неловкое движение, из-за цепей она вновь плюхнулась на пол. «Эй», кивнув, молча забрал собственность девушки и зашагал к своему огромному, как и он сам, стеклянному столу. «Вы не имеете права», воскликнула она, пытаясь встать. Но спешка ей никак не помогала. «Это же моя сумка». Но Каге был непреклонен. Он резво открыл сумку и, перевернув ее, начал трясти, вытряхивая на стол все содержимое. И Курами наблюдала за этим с открытым ртом, пораженная подобной наглостью. Коробочка для очков, кошелек, зарядка для телефона, наушники, заколки, духи, паспорт, все с грохотом падало на стекло. Райкаге перевернул сумку, глянул на нее мельком и, заметив, что там осталось еще что-то, снова перевернул и с новой силой затряс. Непокрытый чехлом iPhone выпал из маленького внутреннего кармашка, будучи уже не в силах держаться, и с ужасающим звуком стукнулся о стол. Удар пришелся по самому сердцу Аруки. Она вздрогнула и зажмурилась, едва не всхлипнув. «Что это?» Наконец подал голос Райкаге, гаркнув на бедный смартфон. Смотря на него, угрюмо лежащего экраном к столу и Курами с грустью отозвалась. «Мой телефон», и шмыгнула носом. «С его помощью я, все, то есть, он как рация, только круче и современней». Эй лишь повел бровью и продолжил осматривать другое содержимое сумки, по-прежнему не трогая и не прикасаясь, словно боясь, что любое его прикосновение вызовет взрыв или еще что-то смертоносное. Однако маленькая тоненькая книжка выглядела вполне безобидно. Эй взял ее в руки, раскрыв, воскликнул. «Что это за символы? Это древние письмена, это мой паспорт. Документ, удостоверяющий мою личность», мрачно пояснила иномерянка. «Пролистайте, там есть моя фотография». Рестлер так и сделал. Пролистав, он наткнулся на одной из страничек на маленькую фотографию о руке, рядом с которой была записана информация о ней самой, правда, отнюдь не на японском. На обложке написано «Кыргыз Республика с паспорт». Ику на секунду запнулась, не зная, как сказать это на японском. Пришлось переформулировать. «Это значит паспорт страны Кыргызстан. Кыргызстан – моя родина». Наступила тишина. Мабуй и часовые с интересом глядели на Рейкаге и книжку в его руках. Пара секунд, и вот паспорт полетел обратно на стол. «Теперь вы мне верите», — устало изрекла Ару, морально замучившись. «Не до конца», — хмыкнул Эй, и курами обреченно заныло, повесив голову. Сил уже не было что-то говорить, безумно хотелось есть и спать. «Как ты оказалась в нашем мире? И как ты поняла, что это чужой мир, а не твой?» Полетели в нее новые вопросы, как сюрикены в бою.